Глава 21. Однако, что бы ни происходило с тобой за холодной зимой, все равно наступит долгожданная весна. А с ней вновь оживут и смутные, как правило, несбывающиеся надежды на что-то лучшее. Ледяные когти стылых вьюг, цепко державших холлан, наконец-то разжались. Над бескрайними заснеженными равнинами неслись теплые южные ветры, и сугробы послушно начали оседать. Трагуар все чаще и чаще оставлял занятия. Замирал у окна и, щурясь, подолгу смотрел на яркое, начинающее постепенно пригревать солнце. Капитан Умбата оказался решительным человеком. Он и впрямь собрал крепкую ватагу бывалых воинов и мореходов и настойчиво звал с собой Трагуара. «На себя посмотри, совсем зеленым сделался!» – по-отечески журил капитан крылатого пса. «Небось и меч ты сейчас не поднимешь. Послушай меня, бросай ты это занятие. Людям от всяких там чародейств лучше держаться подальше. Помяни мое слово». Трагуар лишь качал головой. Стихия колдовства захватила его с неослабной силой. Каждый день он с жадностью приникал взором к старым пожелтевшим страницам. И теперь уже отыскивал не столько предания об эльфах, сколько описание магических приемов. А прочитал, дерзко пытался сам проделать все это. Разумеется, ни один труд не содержал тайн высших заклятий. Настоящие маги крепко хранили подобные тайны. Зато в обычном, если можно так выразиться, повседневном колдовстве, Трагуар неплохо набил себе руку. И все же, как ни тяжело болел Трагуар книжной горячкой, к словам старого капитана он прислушался всерьез. И в самом деле, чем плохо? Увидеть неведомые страны, чужие берега и небеса. Странствовать по необозримым и диким лесам, отыскивать в их зеленых объятиях руины затерянных городов. Юношеское воображение Трагуара живо нарисовало ему целый ряд заманчивых картин. И он ответил Умбата, что подумает. Ему и в самом деле очень не хотелось расставаться с капитаном, единственным близким человеком в суетливом торговом дайре. За всю зиму Трагуар так и не обзавелся не то что друзьями, но даже и просто знакомыми. Той ночью он совсем не мог спать. Мучили странное, пугающее видение. Ему вновь явилась заключенная в крошечную камеру женщина в лохмотьях. На сей раз она уже обращалась непосредственно к нему. Он слышал пробивающийся в его сознании шепот и властный призыв остаться здесь. Этот шепот отчего-то повергал далеко не пугливого Трагуара в настоящее смятение, словно бы напоминал о каком-то ужасном, пугающем долге, который он должен был выполнить. Хорошо бы только узнать еще, в чем этот долг заключается. И все-таки, что это за странные картины так упорно предстают перед его внутренним взором? Трагуар уже прочел достаточно серьезных книг о магии, чтобы понимать, случайностью это уже никак не назовешь. И он принялся за поиски. Во-первых, следовало составить такое заклятие, чтобы удержать призрака, если к нему и впрямь обращается призрак, и помочь ему разговориться. Во-вторых, если это живой человек, посаженный в какую-то подземную тюрьму, следовало попытаться, опять же с помощью магии, отыскать его. В-третьих, так подготовить свое сознание, чтобы сумбурное бормотание, приходящее к нему во снах тени, стало бы понятным. Кроме того, следовало разобраться в старых планах каких-то катакомб под самым дворцом владычицы. Что если та несчастная заключена именно там? И хотя Трагуар тотчас же отмел эту непотребную мысль, всем же было известно, что владычица никого не лишала свободы. Она с неотвязным упорством возвращалась снова и снова. Глубокие подземелья дворца. Просто чудо, что уцелели планы, скрупулезно составленные каким-то жрецом, в пору самых первых холландских королей. Трагуар принялся осторожно перебирать ветхие страницы и внезапно наткнулся на завалившийся между чертежами странный, вырванный из какой-то книги клочок пергамента. На нем, коряво и с ошибками, было записано нечто вроде предсмертной исповеди. И начало, и конец отсутствовали, но можно было понять, что речь идет о каком-то участнике неведомого мятежа, поднятого младшим братом, правившего в стране короля. «И истинно говорю вам, с его светлости принца совлекли жалкие тюремные одеяния и наголо прогнали его по всему городу. И народ, еще вчера рукоплескавший ему, поносил его и бросал в него каменями. Потом привели его на рыночную площадь и заставили подняться к виселице. «Молю, отруби мне голову», — сказал когда-то он, — «ибо не подобает принцу крови болтаться в петле, как жалкому воришке». Но король, надменный победитель и жестокий тиран, ответил отказом. И сказал так: «Болтаться тебе все равно, принц ли ты крови или нет. А чтобы не думал народ, что вместо тебя, главы подлого мятежа, сейчас казнят кого-то похожего, чтобы самозванцы не могли потом воспользоваться твоим грязным именем, я сделаю видимым всем королевский знак Холландского дома на твоем теле. Пусть все видят его». И так было сделано. И собравшиеся увидели горящий на теле принца синим огнем пояс из сплетенных цветов и трав. Ярко вспыхнув, он светился некоторое время. И все, замерев, смотрели на это. А потом палач удавил моего доблестного повелителя. Участь сия уготована же и мне. На этом отрывок обрывался. Так Трагвар узнал о королевском знаке Холлана. И мысль эта странным образом волновала его. Он заставил себя вновь взяться за планы и схемы. Да, похоже, очень похоже. Все эти клетушки на одном из самых нижних ярусов по размеру вроде бы подходят. Неужели тут держат кого-то в заключении? Быть может, это все дело рук Атора. С него ведь станется. Ночью он заставил себя заснуть. Ложась, он нарочно несколько раз проговорил про себя: «Надо уплыть в море, надо уплыть. Здесь больше нечего делать». Он постарался как можно ярче представить себе картины далеких берегов и континентов. «Если этому призраку позарез нужно говорить со мной, быть может, эти мои мысли его поторопят». Трагвар не ошибся. Едва его веки смежились, как он увидел знакомую уже камеру и женщину в тюремном тряпье, сцепившую побелевшие от напряжения пальцы. Спящий Трагвар смотрел на эти пальцы и все больше и больше утверждался в мысли, что к нему взывает не призрак. У того костяшки не белеют. «Трагвар, Трагвар», — шептал в самое ухо бесплотный голос, — «не уплывай, не уплывай. Ты должен, должен». За этим «должен» следовало еще несколько слов, однако разобрать их Трагвару не удалось. Крылатый пес проснулся, но видение не исчезло. Он попытался заговорить с неведомой узницей, мысленно воззвать к ней. Однако он, наверное, еще недостаточно хорошо умел делать это и остался неуслышанным. Когда странное видение исчезло, раздосадованный Трагвар вскочил с лежанки. Не удалось. Проклятие, не удалось. А ведь та женщина, верно, и впрямь хотела передать ему нечто очень важное. «Тупица», — ругал он себя. «Ты сидел за книгами целую зиму, однако не смог проделать, когда понадобилось, даже самую несложную волжбу. От отчаяния он не мог ни спать, ни читать. Даже владычица и ненавистный Атор на какое-то время покинули его мысли. Он должен добраться до этого призрака, чего бы ему это ни стоило. Принцесса Ариата, его сестра, или покойная королева их мать, сказала бы, что в нем заговорило то неистребимое семейное упрямство холландских королей, которое и позволило им столь долго продержаться на престоле, и которого оказался почти полностью лишен его несчастный отец. И Трагвар, закусив удила, принялся за работу. Предстояло сотворить заклятие прозрачности, после чего его взор смог бы проникать сквозь стены, но только в одном единственном направлении, по ходу прямого луча. И он решил начать именно с того, чтобы подтвердить или опровергнуть свою мысль о том, что к нему обращалась живая женщина, и впрямь заточенная где-то в подземельях дворца. И откуда она только может знать его имя? Он вновь расстелил старые планы. Что ж, попробуем на удачу взглянуть вон туда, если, конечно, что-нибудь получится. Трагвар еще ни разу не пускал в ход это заклятие и сильно сомневался, что оно подействует. Ведь заклинание – это не просто какие-то слова или жесты, которые достаточно повторить любому, и все исполнится. Каждый колдун должен составить себе свои собственные. Вот почему обучение чародейству так трудно, и для успеха обязательно необходим настоящий учитель. Однако на сей раз Трагвару ничего не оставалось делать, как позаимствовать форму чародейства у других. Он закрыл глаза и сосредоточился – где-то в беспредельной совокупности миров творили свою великую и непонятную простым смертным волшбу истинные маги, щедро открывая врата целым водопадом магических сил. Нужно зачерпнуть из этого потока совсем чуть-чуть, самую малость. Трагвар, словно наяву, видел сверкающий водопад, обрушивающийся вниз с заоблачной вершины. Вспененный демон ревел и клокотал, наполняя воздух вокруг себя мельчайшей водяной пылью. «Как тут что-то зачерпнешь?» И все же он не сдавался, постаравшись как можно детальнее представить себе, как его взгляд пронзает потрескавшиеся и выщербленные плиты пола в библиотеке, оставляет позади перекрытия, погружается в опоры фундаментов, оставляет их позади. Дальше начинались подземелья. Их Трагвар мог вообразить весьма смутно, по одним лишь попавшим в его руки планам и чертежам. Наверное, там тьма и низкие замшелые своды, и капающая из щелей вода, и железные двери, заржавленные цепи, быть может, даже кости по углам. Он кое-как прочертил воображаемую линию между его каморкой и тем местом, где, может быть, находилась подземная камера загадочной узницы, и медленно произнес положенные слова, приводя себя в должное состояние духа. Теперь все зависело от удачи. Насколько окажутся близки к природе его астрального двойника те чары, которые применял их неведомый давно, много столетий назад, ушедший в землю Создатель. И с внезапно нахлынувшим восторгом он понял, что заклятие начало действовать. Стены, полы и потолки – колонны и опоры таяли перед его взором, словно сотканные из тумана. Глубже, еще глубже погружался его взгляд. Пространство между подвальными арками было залито странным зеленоватым свечением. И Трагвар понял, что заклятие услужливо раздвигает перед ним не только стены, но даже и саму темноту. Однако все шло хорошо очень недолго. Заклятие стало быстро терять силу, едва миновал 8-футовую толщу подвальных перекрытий. Зеленое свечение становилось все ярче и ярче, в том свете тонуло окружающее. И единственное, что мог понять Трагвар, под самыми глубокими подвалами и впрямь залегают какие-то ходы и галереи. И все-таки, несмотря ни на что, заклятие еще действовало. Взор Трагвара проник сквозь несколько однообразных ярусов. Теперь он знал, что под дворцом и впрямь была в свое время устроена настоящая подземная тюрьма. Оставалось только дотянуться до предпоследнего уровня, где, согласно плану, были потайные крошечные каморки, верно, для заключенных пожизненно. Однако стоило его взору преодолеть последнее перекрытие, как глаза неожиданно резанула острая боль, словно он взглянул на стоящее в зените солнце. Обрывки зеленого свечения, исправно рассеивавшего для него темноту, беспорядочно заметались взад-вперед, словно чем-то испуганные живые существа. Трагвар понял, что его заклятие встретило на своем пути настоящий магический барьер. Скрежеща зубами, отрежущие глаза и ломающие виски жесткой, почти непереносимой боли, он вонзил свой взгляд еще глубже. Чувство было такое, словно он сам загоняет в себя тупой иззубренный нож. И на краткую секунду, как будто испытываемая им боль, на миг усилила, готовая вот-вот распасться заклятие. Он увидел медленно бредущего по коридору старика с лучиной и каким-то лукошком. Увидел, как он остановился перед одной из дверей, как открыл ее. Трагвар последним усилием заставил себя дотянуться до той двери. Заглянул в нее и только теперь позволил себе потерять сознание от боли. Потому что посреди жалкой каморки он увидел ту самую женщину в рваном тюремном рубище. Его затея увенчалась успехом. Он нашел. Любой сколько-нибудь опытный колдун на месте Трагвара не оставил бы без внимания тот магический барьер, что окружал последние ярусы подземной тюрьмы. Однако крылатый пес лишь беспечно порадовался своей удаче, когда пришел в себя и усилием воли справился с терзавшей его головной болью. Что ж, теперь он знает, где искать. Знает, что туда спускается какой-то служитель, верно, надсмотрщик. Значит, остался вход. А раз так, то отыскать его при помощи его планов и схем будет совсем нетрудно. Задыхаясь от пережитого волнения, Ариата почти рухнула на свой лежак. Он услышал ее, он пробился к ней, пело сердце. Он еще не знает, кто она такая, не знает рассудком, но ведает сердцем. Не зря же его первый взгляд был обращен именно туда, куда нужно. Какая удача, что у него в руках старые планы дворца. Теперь он выручит ее отсюда, обязательно выручит. И такого бойца, как ее младший брат, не остановит никакая стража. Он молодец. И сейчас Ариата по-матерински гордилась им. Грудь принцессы бурно вздымалась. Пролежав лишь несколько мгновений, она вновь вскочила, в который уже раз, принявшись мерить камеру шагами. Пусть ей не удалось докричаться до него, однако она не сомневалась, что он придет. И все-таки что-то ведь помешало ему добраться взглядом до ее камеры. Причем не только слабость и неискусность заклинания. Как-то слишком резко оборвалось видение, будто невидимый нож перерезал связывающую их магическую нить. И это было подозрительно. До этого Ариата ни разу не задумывалась и не пыталась выяснить, не окружена ли ее тюрьма какими-либо колдовскими барьерами. И теперь эта мысль заставила ее обмереть от ужаса. Что если обо всем уже известно во дворце? Если эта самозванка-владычица уже довольно потирает руки, все понял от Рагваря. И стража уже направляется схватить его. Он, конечно, отличный мечник, но много ли можно сделать против арбалетных стрел? Их смертоносное действие, увы, было слишком хорошо известно Ариате. Принцесса поспешила усилием воли подавить охватившую ее было панику. «Стонами и заламываниями рук ты ничего не добьешься», – прикрикнула она на себя. «Ну-ка, соберись и постарайся добраться до сознания твоего брата. Быть может, удастся предупредить его». Молчание, покой, сосредоточение. И словно внезапный порыв урагана, чужой голос. И в склеп вступила высокая и тонкая тень. Мгновение, и Ариата, вглядевшись, воскликнула. «Царица Маб!» «Тссс, тише! Это еще не я сама, лишь мой призрачный двойник. Наконец-то я нашла тебя. Благодари своего братца. Он проломился сквозь стену, которой тебя окружили. Мой брат? Не отпирайся, я знаю все. Добраться до истины было нелегко. Но чем еще заняться бывшей царице-феей, перед которой лишь унылое ожидание конца света? И я добралась». Трудно было отыскать свидетелей духов и заставить их говорить. Но в конце концов мне удалось и это. Я уже совсем было решила, что теперь не составит труда вытащить тебя из твоего каменного мешка. Но оказалось, что эта владычица куда хитрее, чем я считала. Ты окружена 5 слоями магической защиты. Если бы не твой брат, мы бы с тобой не говорили. Я попытаюсь добраться сейчас до его сознания. Тебя надо освободить немедленно, потому что не пройдет и часа, как нынешняя владычица поймет, что к чему, и тогда мне самой ход к тебе закрыт. Вся надежда на одного лишь Трагвара. Там, где бессильно волшебство, должны потрудиться обычные мечи. Признаться, все это можно было бы устроить и лучше, если бы Ненна оказалась потверже сердцем. Ненна? Испугалась? Ариате было больно говорить это. «А что же ты хочешь?» – жестко усмехнулись сухие бесцветные губы. «Не забывай, она всего лишь простая смертная и вдобавок слепо преданная своему братству. А на них кто-то очень сильно нажал. И они все поклялись не предпринимать ничего, что могло бы повредить этой твоей владычице. Одним словом, здесь не обошлось без эльфов». И Ненна, скажу тебе прямо, струсила. «Ну, теперь прощай, принцесса. Надеюсь, что смогу тебе помочь». И тень исчезла.